39. Неловкая пауза, кажется, длится целую вечность. Присев на краешек круглого табурета, Лотта теребит край простыни. «Значит, ты сестра Карла?» Сергей делает неловкую попытку начать разговор. Он не знает, тянет ли его к Лотте, или это просто гормоны шалят. «Карл – мой двоюродный брат», – поднимает глаза девушка. «Мы с одной планеты, с Силезии, мегаполис Лупс, вместе росли. Потом я окончила колледж, завербовалась на Стилус, и его сюда перевели. Случайно узнала, что живем рядом. Потом он пропал, потом эта война. Я за него очень волновалась. Это он меня сюда провел. Запах ее духов дурманит голову. Как она пахнет. Опасно общаться с симпатичной девушкой после процедуры восстановления. Ничего, что я зашла. Серые глаза Лотты, как бездонные озера. Ты тогда так внезапно исчез?» «Внезапно исчез?» – тупо переспрашивает Сергей. Заставляет себя разозлиться, прийти в себя. Предательское тело, как магнитом, тянет к бугоркам ее грудей. «А ты разве не в курсе, что произошло?» «Я работаю в управлении кадров компании. Потом узнала, конечно. Через мой отдел все личные дела проходят. Но все равно не поняла ничего. Какой-то угон, суд и этот контракт. Меньше всего представляла тебя военным. Руководство Стилуса собиралось подать на тебя в суд за невыполнение условий контракта и выставить тебе неустойку. Дело едва замяли. То есть это не ты заявила в полицию об угоне?» Сергей откидывается на спинку, внимательно изучает лицо девушки. Если она и врет, то просто артистично. «Об угоне?» – удивляется Лот. «Ты что, действительно угнал машину? Зачем?» «Лота, в полиции мне показали твое заявление о том, что я угнал машину. Твою машину». «Мою машину? Я же тебе ее сама дала». Потом мне позвонили из полиции, велели забрать ее на штрафной стоянке. Сказали, арестовали за неправильную парковку. «Странно». Лота задумчиво смотрит на Сергея, покусывая нижнюю губу. «За парковку? Если и можно озадачить человека, то это самое оно». Так Сергей еще не удивлялся. «Ну да». «Постой, ты что решил, что это я тебя подставила? И вся эта история из-за меня? И из-за меня тебя чуть не убили?» Сергей пожимает плечами, отводит взгляд. Лота встает, распрямляет длинную юбку. «Знаешь, Серж, тебя действительно крепко приложило. Мне очень жаль. Выздоравливай». Она кладет на край кушетки красиво упакованный пакет с фруктами. «И спасибо, что помог Карлу. Это он мне про тебя рассказал. Пока». Уходя, она цокает изящными каблучками. Гордо уносит стриженную макушку. «Да чего же породиста, стерва?» «Хм, Лота». «Да». «Подожди». Слова даются с трудом. «Не сердись. Присядь, пожалуйста». Лота неуверенно возвращается. Испытующе смотрит ему в глаза. Вспыхивает ослепительной улыбкой. Быстро наклоняется. От обжигающего поцелуя сводит скулы. «Подожди, не так быстро», — смущенно отодвигает ее Сергей. «Ты понимаешь, тут такое дело». Лота снова приникает к его губам. «Да постой же», — наконец отрывает ее от своих плеч Сергей. «Если ты меня еще раз коснешься, я тут перед тобой опозорюсь. Во мне гормоны хороводы водят, побочный эффект лечения». «Бедненький», — улыбается Лота. Глаза ее подозрительно влажны. Она отворачивается, промокает слезы крохотным платочком. «А что же медсестры?» «Увы», — печально вздыхает Сергей, — «только дразнят». «Стервы какие», — смеется девушка. «Не то слово», — соглашается он. Они молча смотрят друг на друга. На губах Лотты грустная улыбка. Она сидит, чинно сложив руки на коленях, сама невинность. «Я знаю, ты думаешь, мы с тобой встретились случайно», — говорит она. Сергей улыбается, кивает. «Сколько времени прошло?» «Я рад, что ты пришла, очень». Он касается ее обнаженной руки, проводит пальцем по прозрачной коже. «Это я тогда попросила Терри тебя пригласить. Никак не могла с тобой пересечься. Ты был очень замкнутым, весь такой неприступный, на меня внимания не обращал. Вот». Лота медленно краснеет. «Не обращал?» – изумляется Сергей. «Ага, ты часто к нам в отдел заходил. Я в тебя, как последняя дура, втрескалась». «Как последняя?» – смеется Сергей. Лота кивает. Он тонет в серых озерах. «Я о тебе много думал», – сообщает Сергей. Тоже смущается. «Правда, не всегда хорошо». «Дурачок!» – она толкает его кулачком. «Все мужчины – придурки!» – точно смеется он. «А многих ты знала, мужчин-то?» «На мой век хватит!» Она серьезнее, склоняется над его лицом. «Серж, я чуть с ума не сошла, когда ты пропал. Я пробовала тебя найти, но в ваших дебрях рыться – мертвое дело. Закрытая информация, вот и весь ответ. Я рада, что ты остался в живых». «Знаешь, я тоже». Они легко смеются, взявшись за руки. «Ну, чисто голубки», – мелькает издевательская мыслишка, одергивает себя. «Ну ты и пошляк». Она почему-то переходит на шепот. «Послушай, Серж, ты не сочтешь меня?» «Ну, мнется Лота. В общем...» «Да плевать на все. Я по тебе так соскучилась». Лотта набрасывается на обалдевшего Сергея. «Лотта, я...» Она закрывает ему рот поцелуем. В глазах какие-то красные круги. Горячее жадное тело сверху. «А говорят, что немки холодны, как рыбы», — чуть не произносит Сергей вслух. Кто-то стонет. Кажется, это он сам. Оргазм застает его врасплох. Ослепительный, как удар молнии. «Вот это да!» — жарко шепчет ему на ухо Лотта. Хихикает. «Сумасшедшая!» — только и может ответить задыхающийся Сергей. «Мог бы уже и привыкнуть». Трейси, деликатная как кошка, вежливо скребется в дверь. Лотта лихорадочно приводит себя в порядок. Сергей безуспешно пытается скрыть следы преступления. Черт, этой закуски ему только на один зуб. Запах бурного секса в воздухе, кажется, способен привлечь сюда всех голодных самок в округе. «Я тебя обожаю», — шепчет Лотта, целуя его в шею. Высвобождается из его жадных рук. «Лотта, что? У тебя действительно обалденное имя». Улыбаясь, она выскальзывает из комнаты. Ей на смену появляется Трейси. Уперев руки в бока, оглядывает поле боя, принюхивается, пристально смотрит на невинного Сергея. «Ой, что сейчас будет?»